Глава 10. В творческой мастерской. Неизвестно, что подумали о его действиях телохранители. Должны же они были что-то подумать, лицезрея, как на их глазах хозяин самолично покупает в хозтоварах разнообразные бытовые мелочи, главным образом сыпучие и жидкие. Не исключено, решили, что дает о себе знать авария. Вряд ли Пашка когда-либо сам ходил по магазинам, да еще за этакими прозаическими вещами. Как бы там ни было, они оказались достаточно вышколены, чтобы не переглядываться с понимающим видом. Молча ходили за ним из отдела в отдел, хваткие ребята, спокойные и неприметные, самые обыкновенные на вид, ничуть не похожие на киношных амбалов, от которых в реальной жизни толку чуть. Вовсе не расталкивали плечами окружающих, просто двигались рядом в ритме походки Петра, так что многие и не сообразили, в чем тут фокус. Если не знать заранее, пожалуй, что и не определишь, что это господин новый русский с охраной. После ужина успел уже привыкнуть к всей церемонии и почти прижился. Петр, заперся в кабинете, сказав Кате, что собирается поработать, разложил на столе на газетке все потребное для более тесного знакомства с сейфом, отсыпал на отдельную бумажку сыпучего, сколько было необходимо, налил в рюмки из бара жидкого, приготовил все остальное. Не спеша выкурил сигарету, стоя у сейфа и приглядываясь к цифровым колесикам. Они сияли, как медяшка на корабле, где наличествует строгий боцманюга. Должно быть, Мариана постаралась. Ничего нельзя утверждать наперед, хватка уже не та, но с аналогичными моделями доводилось вступать в интимные отношения, так что будем посмотреть. Аккуратно загасив в пепельнице окурок, глубоко вздохнул и принялся за работу. Условия, если подумать, райские, времени в его распоряжении навалом, если понадобится, можно засидеться и до утра, никто не войдет, не поднимет тревогу, и сигнализации при сейфе не имеется. Идиллия. Детский сад. Это вам не клятый 89-й. Ну, сие несущественно. Пришлось распахнуть обе форточки. В результате его хитрых манипуляций по кабинету стал распространяться явственный, чуть резкий химический запашок. Ничего, сейчас протянет. А ведь что-то начинает получаться, господа мои. Теперь нагреть пламенем зажигалки. Сейф открывали часто, очень часто. А это весьма даже упрощает задачу. Через 10 минут он знал первую цифру. Сунув в рот сигарету и не прекращая работы, мысленно похвалил себя. Кое-что еще могем. А ведь вторая — 9. Точно, 9. И с третьей начинает проясняться. Мощная лупа запотела. Петр протер ее носовым платком, продолжая свое черное дело. Лупа, нехитрые химические реакции. Так, следующее. Совсем просто, если хорошо умеешь это делать. Через 1:18 все было кончено. Как это иногда случается, с 2 цифрами вышла накладочка. 2-я от конца и 3-я от начала. Не хотели, мать их, расшифровываться. Но это уже и несущественно. Остальные-то известны. Нерасшифрованные расположены не рядом. Не так уж много комбинаций придется перепробовать. Опа! Он повернул никелированный штурвальчик, и дверца с сейфа знакомо щелкнула, знакомо дрогнула. Оставалось аккуратненько ее распахнуть, что Петр сделал, почествовав себя ради таких свершений рюмочкой коньяку. Какое-то время приглядывался к содержимому, большим черным альбомом и конвертом из плотной бумаги, чтобы с фотографической точностью запомнить, как оно все лежит. Аккуратность превыше всего. Взяв верхний альбом, Петр положил его перед собой на стол, на отдельную газетку, раскрыл. В комнате уже не пованивало химикатами, все выветрилось. В прозрачный пластиковый кармашек вложен квадратик белейшей бумаги с каллиграфически выведенной надписью «Пабло де Савельеда. Фотороман. Раскрытие». У Пашки всегда был прекрасный почерк. Это он царапал, как курица лапой. Первая фотография цветная, отличного качества. Катя с распущенными волосами в белом брючном костюме стоит на фоне черной, видимо, обитой материи стены. Она босиком, глядя в объектив, слегка склонила голову к плечу, беззаботно улыбается. Освещение поставлено вполне профессионально. Резкость в норме. Фото номер два. Улыбка столь же беззаботная, вполне невинная. Вот только руки закинуты за голову, пиджачок нараспашку, брюки расстегнуты, открыто для обозрения черное кружевное бельишко. Фото номер три. Та же поза, все так же расстегнуто, распахнуто, но на сей раз белья под костюмом нет. Четвертое. Теперь и пиджачка нет, обнаженная до пояса Катя держит руки перед лицом, вывернув ладони наружу, прикрывая ими глаза. Брюки съехали с бедер так, что Петр хмыкнул. Однако и так далее, и тому подобное. Вариации и комбинации в нехитром наборе. Позы меняются от вполне приемлемых до откровенно непристойных. Одежда на ней становится все меньше, а если что-то и остается, картиной это не смягчает. Наоборот, иногда полностью обнаженная женщина в 10 раз целомудреннее той, что имеет на себе кое-что, смотря как с одежками манипулировать. Так, теперь началась полная обнаженка. Прямо-таки ощущается, как билась в тисках незатейливой фантазии творческая мысль фотографа. Коева, есть такое подозрение, иногда осеняла прямо-таки на ходу. Не нужно быть крупным специалистом по фотоэротике, чтобы быстро сообразить, фантазия у маэстро убогая, а вот ход мыслей довольно-таки пакостлив. Целая серия снимков выглядела так, словно их украдкой делал сексуально сдвинутый гинеколог. Петр насчитал с дюжину фоток, за любую из которых нормальная женщина просто обязана была трахнуть по голове снимавшего. Его же собственной треногой, или, по крайней мере, покинуть фотостудию с гордо задранной головой, предварительно смачно плюнув в объектив. А если она не сделала ни того, ни другого, то выбора у нее просто не было. Приходилось стиснуть зубы и терпеть.